Глава вторая. Прилла первой села на скамью рядом с женой одного из торговцев. Олешек пристроился возле нее. В их компании собрались люди небедные, поэтому стол, рассчитанный на 10-12 человек, был почти полностью заставлен едой, закусками, вином, сидром, элем, и даже имелся небольшой штоф знаменитого сфорцевского кальвадоса. Ударять лицом в грязь Лешек не стал и заказал себе и супруге целого гуся, запеченного с черносливом, и дорогого синезийского вина. Граф покушать любил, да и его драгоценная половина, несмотря на свою стройную фигурку, в еде от мужа сильно не отставала. Этой ее способности много есть и не полнеть давно удивлялась королева Клемения Винорская и немного завидовала. «Хотя чему там завидовать?» — мысленно хмыкнул генерал. «Вкусы ведь разные. Тот же император, в отличие от своего начальника службы безопасности, чаще предпочитал девушек полнее. Прощелыга и интриганка Веда, ставшая аж герцогиней Ревил, во многом через постель государя имела весьма аппетитные формы». Лешек к этой хитрой и меркантильной фаворитке испытывал симпатию. Он относился к той немногочисленной части окружения императора, которая считала, что от бывшей рабыни, жены главного помощника Олега в вопросах торговли, много пользы. И не только в приведении государя в хорошее настроение, но и в практических делах. Герцогиня Ревил была очень активной, жесткой и хваткой, с желанием бралась за любой участок работы и часто совсем не разбираясь в сути, умела мотивировать подчиненных на качественное выполнение поставленных задач. Лешек отвлекся от своих мыслей и за поеданием жаркого из птицы стал слушать соседей по столу, кивая в нужных местах. Говорить что-то самому графу Ренерову не приходилось. Тут и так образовалась ерзающая на скамьях от нетерпения очередь из желающих поведать свое мнение раньше других. Растинцы посетили не только отделения банков и меняльных контор, но и попутно успели посмотреть ассортимент и цены в местных магазинах и лавках. Купцы всегда остаются купцами, даже когда они всего лишь останавливаются на отдых во время путешествий. О здешней торговле в основном и шла речь, пока едоки отдавали должное трактирной кухне, оказавшейся очень достойной, как оценил ее Лешек. «Отец, а почему в конторе сказали, что рубль теперь до 2 лигров поднялся?» — влез в разговор сын одного из торговцев, 13-летний пацан, смешно пытающийся говорить баском, но часто срывающийся на детский визг. «Золото же в монетах одинаковый вес, и там, и там». Грузный папаша любопытного паренька отвлекся от споров по оптовой цене на ходонский шелк и положил руку сыну на плечо. «Золото-то действительно такое же количество», — терпеливо пояснил он. «Вот только сфорцевские товары при расчете рублями идут с большими скидками, да и капиталы теперь стараются в монетах императора Олега держать. Много людей в королевствах и других империях теряют доходы и разоряются», — хмуро сказал самый возрастной, далеко за 50, растенец с большой плешью посреди седых волос, за время плавания загоревший под солнцем до черноты. «Наш новый император однажды может плохо кончить. Против него все объединяются». «Ерунда!» — отмахнулся отец пацана. «Пока все же он объединяет, а не против него. Слышал? Слышал, что сказал Фларгийский меняла? Их король Дейрим собирается сам проситься в состав Пскова. Его там только и не хватало, а еще больше посмурнел Плешивый». Растин и Фларгия, расположенные рядом республика и королевство, были давними врагами, а теперь, получается, могут стать провинциями одного государства. Если это так, то дополнение к Винору, Тарку, Глатору, Саарону и Бирману Фларгия станет 6-м королевством чей монарх даст вассальную клятву лешиковскому шефу. А ведь раздавивший республику в Синезии и вернувший себе корону старый козел Джеб тоже вроде бы прислал гонцов к Олегу. Так что теперь, с учетом имперского манора Сфорц и республики Растин под скипетром Олега, вскоре будет 9 стран. Во время последней перед отправкой на Алернию беседы с шефом Лешик пошутил, что, вернувшись, может увидеть Псковскую империю, занявшей весь континент. Государь юмор тогда не оценил, погрустнел и поморщился с досадой. Ответил, что, дескать, суметь бы до конца жизни переварить уже поглощенное. Сказал, нужно проложить не рельсовые, а железные дороги, попробовать создать телеграф на других принципах, перевооружить армию на огненный бой и много еще непонятного уху своего начальника службы безопасности. Но Лешик больше доверял мнению королевы Гортензии, утверждавшей о невозможности длительного мира. А Росская и Кринская империи не станут терпеть усиление конкурента и начнут натравливать на Псков всех своих шавок, и лучше бы поставить соседей под жесткий контроль вплоть до полной оккупации. Получается, что и Лешик ошибся в своих предположениях о расширении империи Олега до границ Торпеции, но и государь оказался неправ. Последнее вслух говорить граф Рейнеров, естественно, не собирался. «Может, пойдем уже в номер?» — незаметно шепнула Прилла на ухо супругу. «Надоело этот глупый спор про бирманскую шерсть слушать». «Тоже хотел это предложить», — Лешик прикоснулся ладонью к спине жены и громко сообщил. «Хорошего вам всем вечера, уважаемые, а мы решили вас покинуть». «И зря!» Жена торговца шерстью посмотрела на соседку, Прилла. Хозяин обещал, что через склянку будут выступать барды со сфорцевскими песнями. «Мы скоро певцов и музыкантов в самом Сфорце послушаем», — улыбнулась графиня. «Наш путь в Венор через имперскую столицу лежит. Задержимся там ненадолго». «Могут и не разрешить там остановиться», — вновь мрачно сказал плешивый торговец. Отвечать ему графская чета не стала. Они поднялись к себе в номер и легли спать пораньше. Ночью прошел небольшой дождь, и, полагая, что улицы Черного Церна стали еще грязнее, Лешик за ранним завтраком вдвоем с супругой решил вновь заказать портшес, послав за ним трактирного служку, но Прилла наотрез отказалась. Их попутчики еще видели сны, да и из других клиентов гостиницы в зале сидели только четверо похмельных наемников, трое угрюмых мужчин и сонная на что-то злая девица с нашивкой лейтенанта-мага. «Побудем в номере или походим по городу, пока банки не откроются?» — спросил граф мнение супруги. «Второе», — улыбнулась она. Расспросив сидевшего за барной стойкой пожилого раба о том, как пройти к центру и, желательно при этом не перепачкавшись до пояса, супруги отправились на прогулку. Казни сепаратистов, пытавшихся отделить оба церна, и белый, и черный, завершились еще в позапрошлом году, когда посланцы Олега останавливались здесь на пути в Алернию. Затем божественная Агния явила свою милость, и в этот раз Лешек с Прилой увидели главную городскую площадь, почти свободной от трупов казненных. Там, где раньше все было занято виселицами и кольями, теперь располагались ряды прилавков, лотков и палаток, и уже с самого утра бойко разворачивалась торговля. Лишь на помосте возле замкового рва в Черном Церне основное лобное место находилось не перед ратушей, а у резиденции маркиза. Обвис на позорном столбе какой-то жестко наказанный батагами старик. И двое стражников подтаскивали к палачу зареванного мальца, пойманного на воровстве. «Не спеши, Леш», — графиня придержала мужа за пояс. «Пойдем посмотрим, как руки отрубать будут, пока народ не собрался. Встанем, откуда лучше видно». «Охота тебе толкаться», — Нам все равно надо будет в свое графство съездить после доклада императору. Наш управитель тебе такие зрелища со всеми удобствами организует. И банки должны уже открыться. Цернское отделение Венорского банка нашлось без проблем. Бармен объяснил доходчиво. Оно располагалось в полуподвальном помещении массивного жилого особняка в квартале от ратуши. Миновав троицу охранников, имевших помимо мечей при себе и арбалеты, правда, не взведенные, послы императора спустились в темноватое помещение с двумя узкими зарешеченными окнами. В комнате имелась конторка, перед которой стояли круглый стол и пара стульев. «Чем могу быть полезен?» — без характерного здешнего гортанного говора спросил пожилой мужчина при появлении клиентов сквозь лупу. Сфорцевское изделие, рассматривавший записи в толстом фолианте. «Земляки?» — уточнил он, приглядевшись к одеждам гостей. «Да, они самые и есть», — улыбнулся Лешек. «Возвращаемся домой, солерни. По пути потратились, сами понимаете, уважаемый». «Вот», — граф извлек из внутреннего кармана свернутый в трубочку вексель на 5000 рублей и протянул банкиру. «Мне нужно 1000 монетами и 4 передепонировать. Сможете? У вас же маг есть?» Мужчина сам оказался магом. Ринеров это сразу понял, как только увидел его раскрывшиеся в изумлении глаза, ведь вексель был защищен знаком Сфорца, единственной магической печатью, которую никто из одаренных не сможет подделать. Во всяком случае, так считалось до знакомства Лешика с магиней Тень. У начальника службы имперской безопасности теперь имелись основания предполагать, что госпожа Вика умеет делать все то же самое, что и его благодетель. Сейчас в мозгу банкира наверняка крутились мысли, откуда у обычного путешественника вексель, выданный самим государем Олегом. «Эстан! Тинала!» — крикнул мужчина, чуть повернув голову в сторону двери за своей спиной. Оттуда быстро появились парень с девушкой и получили указание принести нужное количество денег, а также подготовить финансовое обязательство на оставшуюся сумму. По лицам клиентов молодые люди лишь мазнули взглядами, но граф был абсолютно уверен, запомнили накрепко. Это были ниндзя. Даже если бы Лешек не знал, что все отделения банков имперских провинций за пределами Псковского государства служат крышами для разведчиков Агрия, а иногда реже контрразведчиков Нечая, он бы и по характерным движениям определил в молодых людях выпускников знаменитой школы воинов Олега, которой руководил полковник Золтен, лучший из первых учеников государя. Наверняка за графом и графиней Рейнеров все их дни пребывания в Церне теперь будет вестись наблюдение. Но, не дожидаясь его результатов, уже максимум через склянку голубь полетит в Псков, чтобы сообщить о появлении на острове странного торгаша, имевшего при себе денежное поручительство самого императора. Против слежки Лешек ничего не имел, пусть ребята тренируются, все равно ничего интересного не узнают. А вот известить своего шефа очень даже хотел. Понимал, что государь волнуется за посланника, выполняющего очень важную миссию. Так что пусть Олег знает, что верный помощник с супругой живы, здоровы и вскоре явится с докладом. Граф мог бы не обналичивать вексель до Растина, однако решил дать о себе знать. Вскоре девушка вернулась с увесистым кожаным мешочком и свитком в руках. Передав их начальнику, она, вновь бросив на гостей равнодушный взгляд, исчезла за дверью. «Вот то, что вы просили, дорогой земляк». Банкир положил на стойку перед клиентом деньги, развернул свиток, внимательно его прочитал и наложил знак Сфорца. «Пересчитайте и прочитайте». Не будучи одаренным, граф Рейнеров, естественно, не мог проверить появление на векселе магического подтверждения подлинности документа, но прочитал внимательно, а затем высыпал на поверхность золотые червонцы, 10-рублевые монеты с профилем Олега на аверсе. Их оказалось ровно 100, как Лешек и заказывал. 3500, хмыкнул граф, озвучив сумму, обозначенную в новом поручительстве. А доля за депонирование сильно выросла. Целая десятина, однако. Не я же придумал, пожал банкир плечами. И маржа ничуть не выросла, уважаемый. Просто чем дальше от головной конторы, тем больше берется. А вы откуда прибыли и куда направляетесь, если не секрет? Лешек мысленно усмехнулся. Фразе «если не секрет» научил еще своих первых разведчиков-нелегалов когда-то сам Олег. И действительно, в этих словах словно имелась магия болтливости. Услышав их, люди почему-то спешили доказать, что никаких тайн у них нет. «Секрет, дорогой земляк». Граф засунул вексель себе за пазуху, а кошель положил в карман камзола. «Спасибо, мы пойдем». На выходе графская чета столкнулась с большой и ростом и толщиной женщиной, за которой мальчишка-слуга тащил тяжелую корзину с овощами. «Квинт!» — с порога визгливым голосом обратилась тетка к банкиру. «Я тебе сегодня только половину займа верну!» Чуть не раздавила слониха, пожаловалась мужу Прила. Едва они протиснулись мимо огромного тела и засмеялась. В отношении слежки Лешек не ошибся. Парня не того, что он видел в отделении, а другого. Генерал приметил сразу же, хотя ниндзя действовал крайне умело. Вот только граф Ринеров не магическому умению обостренного восприятия был обучен самим императором, и преследовать Лешика незаметно было задачей практически невыполнимой. Впрочем, долго нагружать свой мозг использованием ассасинского умения соратник Олега не стал и на парня внимания вообще не обращал, больше приглядывая за супругой, чтобы та не наступила во что-нибудь неприятное и не стала жертвой очередного, еще не лишившегося рук или головы воришки, которых в Черном Церне, как и в других портовых городах, имелось слишком много». Отрубая, не отрубая шаловливые конечности, умирать от голода никто так и не хочет. С необходимыми делами капитаны и суперкарго растинского каравана за 3 дня не управились. Пришлось задержаться и на 4-й, так что посланники Олега успели за это время обойти почти весь город и побывать зрителями и слушателями множества развлекательных представлений. Утром 5-го, после постановки на рейд дня, корабли из Алернии подняли якоря. Все же не зря про растинцев сложилось мнение как о лучших мореплавателях. Лешек, как и многие, недолюбливал этих чванливых, хитрых порой до откровенной подлости и жадных республиканцев, но он честно отдавал должное их мужеству в терпении невзгод океанских походов, знанием розы ветров и течений. От острова и до самого Растина заклинанием судовых магов воздушный поток сильно помогали попутный ветер и потоки воды под килем, так что в родную гавань караван прибыл уже через 8 дней. Этот короткий отрезок своего путешествия сфорцевские аристократы почти все время провели на палубе, любуясь океанскими просторами, чайками и то приближавшимся, то отдалявшимся побережьем родного материка. Когда им еще выдастся возможность это увидеть? Да и будет ли вообще у них еще такая возможность в жизни? Пусть даже заклинание омоложения огромной силы, которым владел их государь и благодетель, сулило обоим многолетие на 1,5 века почти. Ни в шашки, ни в внегласно запрещенные на всей территории Псковской империи нарды Лешек с Прилой после выхода из Цернского порта больше не играли. Надоело. Прила со служанкой на 3-й день бегали смотреть, как один из торговцев скормил своего заболевшего старого раба акулам. Не приближаясь скорое окончание плавания, растинский купец, пожалуй, потратился бы на лечение слуги, но в данных обстоятельствах посчитал, что проще будет по прибытии купить себе нового. Ринеров заметил, что хоть акулы, обитавшие у берегов Торпеции, были раза в 1,5 меньше алернийских, но границы своей половины океана отстаивали успешно, чужих хищников не пускали. «Нам опять следующий шлюп ждать?» — спросила Прила, прижимаясь к мужу и смотря на величественную панораму Растинского порта и гавани, где на внешнем и внутреннем рейдах находилось огромное количество кораблей. Лешек даже не стал прикидывать их примерную численность. «Хочу быстрее на берег». «Потерпи немного». Граф и сам не желал оставаться лишнюю склянку на борту. «Вот сойдем на берег, снимем надоевшие личины, и тогда все станут торопиться исполнять наши малейшие желания и капризы. А пока, пока посмотри, ничего ли не забыла уложить наша глупышка». На берегу Лешек сразу не стал представляться своим настоящим именем и титулом. Он узнал, где в городе расположился имперский наместник, и отправился туда, в наемном воске, в котором разместились не только он сам с женой и служанкой, но и привезенный ими с Алернии багаж. Возчик сообщил им и имя представителя императора. Им оказался хорошо знакомый Лешику генерал Асер Дениз, тесть главы псковского правительства графа Клейна Рилегина. Резиденция наместника оказалась бывшим особняком какого-то местного олигарха, может, даже одного из дожей. Император в своей доброте к побежденным оставил руководить республикой совет, вот только количество глав торгово-финансовых семей кланов в нем сократил до 7 и сильно изменил его состав. Из прежних дожей свои кресла сохранили только 4, те, кто был в свое время изгнан из республики диктатором. Генерал, увидев, что наряд латников у калитки резиденции скрестил перед графом Рейнеровым алебарды, к ним быстрым шагом приблизился дежурный офицер. «Не ожидали вашего появления! Пропустите!» — скомандовал он бойцам. Предъявлять золотую пайдзу Лешику не пришлось. Лейтенант Мак знал его в лицо. «Где-то, значит, виделись». Граф Ринеров, помимо никому неизвестного, кроме самого императора, положения главы службы его личной безопасности, занимал и официальную должность начальника особого отдела армии, структуры, которая позволяла не только выявлять крамолу, измену и шпионов среди дворян и простолюдинов, поступающих на военную службу Псковской империи, но также служила прикрытием основной деятельности бывшего бритера. Багаж и служанку оставили во дворе, а графскую чету офицер лично проводил на 2-й этаж к кабинету наместника. По дороге шли молча, вопросов лейтенант Мак не задавал, толковый и достойный воин. В приемной находилось много народа, в том числе и один из агентов Лешика, глава Растинской гильдии трактирщиков. Увидев пропадавшего больше 2 лет начальника, кабачик выпучил глаза, но вовремя взял себя в руки. Сопровождающий зашел в кабинет и очень скоро вышел оттуда с раскрасневшимся лицом до цвета палинского кирпича майором интендантской службы. «Проходите, граф, графиня», — кивнул лейтенант Мак, делая шаг в сторону от распахнутой двери. Генерал Асер Дениз, как заметил Лешек, вновь изменился, помолодел до 40 лет. Сам ли император или его великая сестра королева Уля использовали заклинание омоложения на растинского наместника, значения не имело. Результат их магической мощи всегда был зрим. Для своих соратников Олег не скупился ни на титулы, ни на владения, ни на деньги, ни на молодость и здоровье. Женщинам еще и красоту обеспечивал, дополнительную. Правда, тут заслуга не только его магии, но и таланта Ринга, бывшего отравителя, едва не казненного самым изуверским способом, но по воле государя, ставшего главным алхимиком Псковской империи. «Граф, Прила!» — наместник вышел из-за стола и обнялся с гостями. «Не ожидал, не ожидал!» «Стрекоза, ты еще краше стала!» — он оглядел графиню с головы до ног. «Даже в этом простолюдинском платье смотришься замечательно!» Лешек особым почтением в окружении государя не пользовался, поэтому и отношение Асера к начальнику особого отдела было не более чем приятельским. А вот Прила являлась одной из близких подруг Иретты, дочери наместника, бывшей хромоножки из соленой улей. Графиню корпусной генерал обнимал как родную. «Скажете тоже, краше!» — довольно засмеялась супруга Лешика. «Я после долгого плавания...» Она замолчала, подумав, что чуть не проболталась, хотя в самом факте плавания ничего выдающего тайну их миссии не было. Про Алернию-то разговора не могло возникнуть. «Ни о чем не спрашиваю», — подмигнул наместник. «Все понимаю. Знаю, что спешите. Чем-нибудь могу помочь? Пообедаете со мной?» Супругам, конечно же, хотелось немного задержаться и узнать от сведущего соратника о том, что произошло в империи за время их отсутствия, однако и заставлять своего государя ждать важные для него известия они были не вправе. Гости наместника позволили себе лишь распить с хозяином кабинета бутылку вина и узнали основные новости без подробностей и толкования. «Император тебе все лучше меня расскажет». Асер не стал допивать вино и отставил хрустальный бокал в сторону. «Помимо кареты я вам выделю эскорт. Не возражай, граф. В лесах и на дорогах все еще орудуют банды дезертиров». Он досадливо поморщился. «Вылавливаем уже больше 2 лет, а они все никак не переводятся. Надежных людей мало. Здешние торгаши и их стражи, сами понимаешь, доверия не внушают, так что возражений не приму. Поедешь к камню на Ирмении. Крюк, конечно, солидный, зато там уже станция рельсовой дороги имеется. Оттуда домчите на паровозе. Что, Прила?» Наместник заметил реакцию дочериной подружки. «Соскучилась? Теперь наездишься. Государь даже Министерство рельсового транспорта учредил. Так много уже путей построено и тяглового состава. Еще, может, вина?» «Нет, генерал, спасибо», — поднялся Лешек. «Если можно, распорядись, чтобы нам показали, где помыться и переодеться. Пока готовят карету и эскорт, успеем и перекусить. К полудню, надеюсь, уже быть возле терешек».